Фабула — смерть. Меч, обогренный кровью, — это беглое перо, а поэт — грозная, трагическая фигура на катурнах, в венке. Только не из листьев лавра, но из горящего запального фитиля. Томас Декер, благородный испанский воин.